Варвары. Когда зарыдала страна под немилостью Божьей, и варвары в город вошли молчаливой толпою, на площади людной царица поставила ложе. Суровых врагов ожидала царица ногою. Трубили герольды, по ветру стремились знамена, как листья осенние, прелые, бурые листья. Роскошные груды восточных шелков и вессона с краев украшали литые из золота кисти. Царица была, как пантера суровых безлюдей, с глазами, провалами темного, дикого счастья. Под сеткой жемчужной вздымались дрожащие груди. На смуглых руках и ногах трепетали запястья. И зов ее мчался, как звоны серебряной лютни. «Спешите, герои, несущие луки и пращи! Нигде, никогда не найти вам жены бесприютней, чьи жалкие стоны вам будут желанней и слаще! Спешите, герои, окованы медью и сталью, пусть в бедное тело вопьются свирепые гвозди, и бешенством ваши нальются сердца, и печалью, и будут красней виноградных пурпуровых гроздей. Давно я ждала вас, могучие, грубые люди, мечтала, любуясь на зарево ваших становищ. Идите ж, терзайте для муки расцветшие груди. Герольд протрубит, не щадите заветных сокровищ. Серебряный рог, изукрашенный костью слоновьей, на бронзовом блюде рабы протянули герольду. Но варвары севера хмурили гордые брови. Они вспоминали скитанье по снегу и по льду. Они вспоминали холодное небо и дюны, в зеленых трущобах веселые щебеты птичьи и царственно-синие женские взоры и струны, которыми скальды гремели о женском величии. Кипела, сверкала народом широкая площадь, и южное небо раскрыло свой огненный веер. Но хмурый начальник сдержал опененную лошадь с надменной усмешкой. Войска повернул он на север.